201. Перекресток Десятки и Ла-Синеги, Лос-Анджелес, 11 сентября, суббота. Билли Коин и Вэл вели остальных ребят вверх по бамбуковым лесам на обрушенную часть 10-го хайвея, где располагался субботний открытый рынок. Вдруг сверху, с бетонки и снизу из города раздались звуки, выстрелы из сотен стволов АК-47, которые ни с чем не спутаешь. Усиленные динамики крики муэдзинов, вызывающих к правоверным с десятков лос-анджелесских минаретов, звон церковных колоколов в городе, крики с субботнего рынка и с тенистых улиц внизу. «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» Все ребята замерли на месте, решив, что это атака хаджи или смертник с бомбой. Но потом Вэл понял, что Лос-Анджелес отмечает старый праздник – 9-11. Как учили Вэлла в школе, в этот день, 11 сентября 2001 года, началась успешная борьба с империалистической гегемонией Америки. Был открыт путь к созданию нового халифата и появлению других обнадеживающих признаков нового миропорядка. Вэлл знал, что и христианские церкви каждый год звонят в колокола, присоединяясь к торжествам в десятках лос-анджелесских мечетей, демонстрируют солидарность, понимание и снисходительность. За спинами карабкающихся парней в центре города кто-то в попытке сделать всегородское торжество еще праздничнее стрелял красными и оранжевыми ракетами. Те взрывались, ударяясь о стекла старых небоскребов. Затем мальчишки перебрались с лесов на бетонную Ай-10 и несколько минут наблюдали столпотворение в центре. Тухи, Костолом и Динджин разразились радостными воплями, но увидев, что старшие помалкивают, притихли. Они молчали, но каждый раз, когда ракета взрывалась у стены коренастого небоскреба, вскидывали кулаки в воздух. Когда они повернулись к рыночным киоскам, Вэл понял, почему так усердно стреляли с бетонки. Большинство торговцев золотками здесь были хаджи, или по меньшей мере выходцы с Ближнего и Среднего Востока. Большая часть продаваемого ими дорогого товара попадала в страну тоже через хаджи, когда те возвращались из своих резиденций в Пакистане, Индонезии, Еврохалифатах или Великой Исламской Республике, матери всех народов халифата. В нее входили бывшие государства Ближнего Востока – Ливан, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Судан, Тунис. На карте республика напоминала изогнутый ятаган. В отличие от остальных ребят, Вэл знал это. Он любил географию и иногда скачивал виртуальные карты на свой мобильник, а потом изучал их. Они менялись очень быстро. Еще он любил историю, но тут уж виноват был дед. Леонард нес столько всякой исторической чуши, что часть ее застряла у Вэлла в голове, когда он был помладше. Вэл удивлялся, как эти верблюжатники, если даже полеты в пределах того, что осталось от США, стоили миллионы новых баксов, умудряются так часто летать через океан. Вероятно, за счет прибыли от всего этого крутого дерьма, что они продают вот здесь. Правда, по большей части это крутое дерьмо стоило своих денег. Два ряда рыночных лотков протянулись ярдов на 100. В проходах между столами, укрытыми яркой материей, уже шатались первые покупатели. Коин толкнул Вэлла и кивнул сначала в одну, потом в другую сторону. Вэлл понял, что старший приятель показывает на две пары полицейских в полном защитном обмундировании черного цвета. Они расположились по краям рынка, а наверху жужжали мини-беспилотники. Короткие черные автоматы копов напомнили Вэллу, зачем он с ребятами пришел сюда. Но сначала они пошли вслед за младшими, Тухи, Манком и другими, к лоткам со всякими занятными штуками. Несколькими из них распоряжались женщины, большинство в хиджабах. За другими сидели бородачи, а позади них женщины, закутанные с ног до головы в паранджу. Вэл заметил, что у одной из них ярко-голубые глаза. Он готов был поклясться, что это Синди, ходившая вместе с ним каждую среду на занятия по социальной ответственности. Вэл нередко заглядывал в глаза Синди на этих занятиях. «Круто!» – завопил Сули. «Вот это круто!» Ребята сгрудились вокруг столиков с интерактивными футболками. Это была серьезная одежда. Почти каждая футболка стоила не меньше полмиллиона новых баксов. Но у Коина, похоже, всегда имелись деньги на карточке, а потому вся шайка стала разглядывать товар. Старый чернобородый хаджи держал в руках футболку из самых длинных и самых дорогих. Трехмерное изображение Джеффри Дамера, давний серийный убийца, интерес к которому проснулся после сериала телесети HBO с Джилли Гибсоном в главной роли, занимало всю спину. Каннибал, настоящий Дамер, а не актер, был изображен в тот момент, когда он сношал в пустую глазницу череп одной из жертв. Когда Джин Ди подошел к футболке, Дамер прекратил свои безумные движения и, по-прежнему прижимая череп к своему паху, повернул голову через плечо. Голова его, казалось, поднялась с поверхности черной материи, словно из нефтяного озера. Искусственный разум на ткани проговорил адским голосом. «Эй, ты! Да, ты, прыщавый в красной рубашке!» «Есть свободная глазница. Хочешь присоединиться?» Джинди отпрыгнул назад. Семеро его товарищей и 2-3 десятка торговцев за соседними лотками разразились смехом. Старухи в паранджах прыснули со смеху и скромно отвернулись, чуть приподняв свои вуали. Хаджи, державший футболку, улыбался, обнажая щербатый рот за колючей проволокой черной бороды. «Меня интересует вот это», — сказал Коин и показал на спину футболки. Один из подручных торговца, мальчишка едва ли старше Вэлла, с жидким пушком вместо бороды, в крутой шапке Хаджи, с патронташем поверх жилетки и в рубашке цвета хаки, поднял футболку, о которой говорил Коин. В центре ее было одно единственное пятнышко. Оно стало увеличиваться в размерах, пока не превратилось в человека, обнаженного по пояс и быстро идущего навстречу покупателю. Вскоре уже можно было разглядеть его лицо. Владимир Путин. «Ну просто блеск нах!» – загудел Сули. «Заткнись, Сули!» – велел Коин. Путин шагал к Коину до тех пор, пока мощный обнаженный торс и мускулистые руки царя Владимира не заполнили спину футболки целиком. Потом торс сменился лицом Путина, а лицо – прищуренными глазами. «Ни хрена себе, ему же лет 150!» – сказал Манг. Голос его звучал приглушенно в присутствии силовика, дольше всех в мире сохраняющего власть. Путин был силовиком также и в смысле физической силы. «Всего 80», — автоматически сказал Вэлл. «Он родился в 52-м, на 6 лет старше моего деда». «Заткнись», — приказал ему Коин, — «слушай». Повернув голову, прищурившись и заглянув Коину прямо в глаза, Путин с футболки сказал по-русски. «Мое судно на воздушной подушке полно угрей». Каждый слог звучал как выстрел. Коин бешено рассмеялся. Вэлл крутанул головой. Неужели Коин и вправду понимает эту русскую околесицу? Может, мамочка Биллика была русской? Вэлл не помнил. «Это он чё, Коин?» – спросил Манг. «Чё он сказал-то?» Коин отмахнулся от вопроса. Глядя в глаза Путину, он спросил по-русски. «Владимир Владимирович, сколько это стоит футболка?» Голова и мощные плечи внезапно поднялись над тканью. Вэлл отпрянул. Почему-то это пугало его даже больше, чем каннибал Дамер. $800,000, сказал Путин по-английски с сильным акцентом, натянуто улыбаясь Коину и поглядывая на других ребят. Тухи Костолом, Динджин, Сули, Манг и Джинди отступили вместе с Вэллом. «Новых баксов», — добавил Путин. Улыбка его стала совсем уже неискренней, и он спросил Коина. «Ты что, хочешь навесить мне лапшу на уши?» и добавил по-русски. «Друг». «Нет», — сказал Коин по-русски, снова раздражаясь безумным смехом. «Давайте я перейдем на «ты», Владимир Владимирович». «Пошел ты!» – отрезал искусственный разум Путина и злобно рассмеялся. Понимая, что Коин снова может отбрить его, Вэлл все же спросил. «Что это значит?» «Это значит «пошел в жопу», – сказал Коин. Его смех странным образом напоминал смех искусственного Путина. «А ты что ему сказал?» «Неважно», – Коин повернулся к бородатому Хаджи. «Я беру эту футболку с Путиным». Хаджи просканировал никакого Коина и посмотрел на парня чуть ли не с почтением. Парнишка с патронташем сложил футболку и хотел было достать бумажный мешок. «Нет, я ее надену», — сказал Коин. Расстегнув свою фланелевую рубашку и бросив ее в урну, он натянул на себя новую черную футболку. Вэлл заметил берету 9-го калибра, засунутую сзади за пояс его джинсов. Он не знал, видел ли кто-нибудь еще коиновский пистолет. Коина, казалось, это и не беспокоило. «Ну ты крутой парень», — сказала по-русски лицо Путина, заполнившее теперь грудь футболки. «Что это значит?» — промямлил Манг. «Крутой парень», – перевел Коин. Оттянув немного ткань футболки, чтобы посмотреть Путину в лицо, Коин сказал. «Ты клевый чувак, старина. Просто жесть. И большая шишка. А пока заткнись, нам нужно купить еще кое-что». Шайка из 8 ребят рассеялась, чтобы не вызывать подозрений, и потом каждого интересовало свое. Тухи, Костолом, Динджин и Сули отправились посмотреть пиратские игры из Японии, России, Объединенной Кореи, Индии и других стран, экспортировавших высокотехнологичную продукцию. Джинди, все еще красный от стыда после того, как Дамир обозвал его прыщавым, пошел один. Манг последовал за Коином, который двинулся вдоль ряда лотков, разглядывая дорогие от миллиона баксов новые видеорекордеры и другие оптические штуки. Вэлл в одиночестве продирался сквозь плотную толпу, не обращая внимания на зазывные крики продавцов и не опасаясь за свои карманы. Налички у него не было, а никака осталась дома. Один длинный стол, за которым хозяйничали два афганских хаджи в одежде талибского правительства, был завален военными куртками, боевыми ботинками и дешевой бронеодеждой американской армии. Младшие, вроде Динджина, которым еще нравилось носить такое дерьмо, любили говорить, что все это снято с американских солдат, убитых в Китае и Южной Америке, в подтверждении чему на бронеодежде обычно имелась дырка с кровавым ободком. Но Вэлл, уже достаточно искушенный, знал, что все это украдено продажными интендантами в долгом процессе поставки снаряжения на изменчивые фронты. Американская армия стала наемным войском на службе у Японии и Индии. 16-летний Вал, которому до призыва оставалось 11 месяцев и несколько дней, не имел ни малейшего желания щеголять в армейских обносках. Скоро он получит настоящие ботинки, парадную и полевую форму, внутри черепной штрих-код. Когда Брэду, старшему брату Билли Койна, пришло время идти в армию, родители откупились от призыва. После этого Брэд присоединился к корейскому братству, и ему все равно пришлось надеть форму, хоть и другую. К ней он получил более надежную бронеодежду и более эффективное оружие, чем у плохо оснащенных американских солдат, которые сражались с полевыми командирами и чависистами. Вэлл знал, что благодаря Брэду Койна зауважали еще сильнее, и его авторитет главаря жалкой шайки белых флешбекеров укрепился еще больше. Когда Вэлл рассказал своему деду о Брэде, то есть о том, как родители Брэда и Билли избавили сыновей от призыва, и спросил, не может ли дед сделать для него то же самое, Леонард уставился на него, как на психа. Иногда Вэлл жалел о том, что, увидев берету Койна, он первым делом подумал об убийстве деда. Ведь Вэлл знал, что дед вовсе не специально выставляет себя полным идиотом. Просто его так учили в университете. Вэлл подошел к столу с дорогими товарами. На нем были выставлены трехмерные экраны высокой четкости, складные, разворачивающиеся и другие, все гибкие и сверхтонкие. Поскольку этот стол также принадлежал импортерам Хаджи, Вэлл давно понял, что открытый рынок – самое безопасное сегодня место в Лос-Анджелесе. Смертник или смертница ни за что не заявились бы сюда в поясе шахида. Все экраны были настроены на один из англоязычных каналов Аль-Джазиры. Они показывали не только сцены побивания камнями или обезглавливания, но и торжества в честь 9.11, происходившие по всей стране. Несколько трансляций шли из относительно новой мечети Шахид Аль-Харам, которая была построена на Ground Zero, бывшей площадке Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Вэллу мечеть казалась прекрасной, вроде Тадж-Махала, только черная, более высокая и изящная. В этот момент мэр Нью-Йорка, вице-президент США и главный имам Нью-Йорка по очереди произносили полные надежды речи близ дыры, где когда-то стоял этот идиотский всемирный торговый центр. Потом здесь построили мемориальный центр 9.11 и новую башню свободы, но и они оказались разрушены. Вэллу представлялось разумным, что на этом месте построили самую большую мечеть в Америке. Никто не будет атаковать мечеть. Хотя Великая Исламская Республика, как Леонард объяснил Вэллу, шиитское государство и вполне может сделать это, поскольку мечеть Шахид Аль-Харам – суннитская. Еще Леонард объяснил Вэллу, что Шахид Аль-Харам означает нечто вроде «мучеников святого места». Это, конечно, раздражало замшелых правых и твердолобых американских гегемонистов. Но несколько недель назад Вэлл забрел в крохотную телевизионную комнату в подвале их дома и увидел, что его дед смотрит какое-то шоу, восхваляющее мечеть Шахид Аль-Харам. А заодно две сотни других громадных мечетей, которые были построены или строились повсюду в США, не считая республики Техас, которая не являлась частью штатов и мечети не приветствовала. Вэлл готов был поклясться, что дед беззвучно рыдает. «Это что еще за херня?» Дед смутился, затем объяснил потрясенному и тоже смущенному Вэллу, что у него всего лишь простуда. Однако тот задумался, а что если Леонард подружится с Альцгеймером и останется у него на руках? Что он тогда будет делать? Но на следующий день, во время одного из редких совместных обедов, приготовленных в микроволновке, Леонард взял поучающий, назидательный тон, пытаясь объяснить внуку, что в действительности происходило 9.11. Он, Леонард, преподавал тогда какую-то херню. Этимологию какого-то Джона Китса Шмидца в Колорадском университете, и в это время уже развелся с одной женой, но еще не успел жениться на следующей. И на руках у него была трехлетняя мать Вэлла. И он уехал в университет и присоединился к другим преподавателям в холле. Все смотрели, что сделали самолеты шахидов с Пентагоном и Всемирным торговым центром, и Вэлл оборвал его, сказав, что всем насрать на эту древнюю историю. Он, Вэлл, что теперь, должен зарыдать из-за того, что Джексон Каменная Стена был убит при Геттисберге? Джексон Томас Джонатан. Прозвище Каменная Стена, 1824-1863. Генерал Конфедерации во время Гражданской войны в Америке. Все это было, прошло и нахер никому не нужно. «Джексона Каменную Стену убили до сражения при Геттисберге», – педантично возразил Леонард. Вэлл вяло ответил, что эта правая антихалифатская брехня потеряла всякий смысл еще до того, как Леонард впал в старческий маразм. Как и все американские дети, Вэлл с детского сада изучал Коран и знал, что ислам – религия мира. Это знал любой недоумок. «Почему Леонард льет слезы, созерцая прекрасную мечеть мучеников на священном месте в Нью-Йорке?» – спрашивал Вэлл. «Чего ему надо? Чтобы они перетащили кости этого поджигателя войны Грега Дубльбуша в Нью-Йорк и построили там для него усыпальницу?» «Джорджа W. Буша», – печально ответил Леонард. После этого Вэлл отправился к ребятам из своей шайки и объявился только на следующее утро. К тому разговору они с Леонардом больше не возвращались. Но теперь, глядя на мэра Нью-Йорка и вице-президента, которые облизывали с ног до головы злобного бородатого имама, Вэл испытал какую-то досаду, непонятную ему самому. Может, из-за хаджи на открытом рынке, пытавшихся ободрать покупателя как липку. А может, эта досада была таким же идиотизмом, как груды американских ботинок и форменной одежды, якобы снятых с убитых американских солдат возле китайской деревни с непроизносимым названием. Вэл тряхнул головой, прогоняя идиотские мысли, и бочком подошел к столу с оружием. Ведь ради оружия они и пришли сюда, чтобы на расстоянии посмотреть, как Коин пробует сделать покупку. Коин был старше, выше и темнее всех в восьмерке. Его попытка отпустить бороду не увенчалась особым успехом. Однако он все же завел не густую, но вполне нормальную темную щетину. Он не мог засвечивать свою никака, но зато имел льготную карточку военного. Вообще-то она принадлежала Брэду, но дружки того из арийского братства подправили ее, и теперь карточка показывала, что Коина уже перевалило за 18. Если Коин договорился с продавцом, то платить ему явно придется наличкой. Но наличка у него, похоже, была. Хаджи за столиком с оружием отогнал Тухи и других ребят. Копы и мини-беспилотники ДВБ кружили в нескольких сотнях футов над головой. Сейчас бородатый иранец подозрительно оглядывал Коина, но льготная карточка, похоже, прошла авторизацию на его сканере. Когда хмурый Хаджи потребовал у Коина никака, тот улыбнулся, пожал плечами и сказал, что не взял ее с собой, только армейскую и кучу налички. Тут вот какое дело, он охотник и хочет запастись новым оружием, прежде чем в Айдахо закончится сезон охоты на оленей. Последние слова были коиновским враньем, таким типичным, что Вэл, стоявший неподалеку и делавший вид, что рассматривает стереоскопические очки из Бразилии, тут же отвернулся. Выбор был невелик – либо отвернуться, либо расхохотаться. Хаджи не смеялся. Вэл видел это в зеркало для примерки очков. Но на вранье Коина насчет охоты он вроде бы тоже не купился. Тем не менее, парня он не прогнал и позволил ему рассматривать оружие. Коин еще раньше сумел купить для шайки два пистолета на Олд Плаза, довольно дерьмовых. Револьвер 38-го калибра времен Реймонда Чандлера, Вэл как неудивительно любил читать. И новенький пластмассовый пистолет со складной рукояткой индонезийского производства, стрелявший крохотными биоразрушаемыми патронами калибра 5,79 мм. Когда-то в счастливом прошлом Хаджи незаметно проносили эти штуковины на борт самолета. Джинди получил первый из них со стволом 2-дюймовой длины, а Манка утешили индонезийской игрушкой. Коин пока не сообщил своим ребятам, где или как надо прикончить япошку, чтобы потом бесконечно флешбэчить на это. Но оружие, говорил он, должно быть у всех, а ему самому нужен хотя бы один автомат, стреляющий стреловидными пулями. Вэлло он уже шепнул, что отдаст ему свою 9-миллиметровую берету. Того это вполне устраивало. Вэл любил тяжесть пистолета, любил ощущать его в руке и по-прежнему представлял, как пускается ему папочке в живот разрывную пулю. Коин взвешивал в руках современный черный увесистый пистолет производства ОАО «Ижмаш» под стреловидный боеприпас. Похоже, именно это и нужно было главарю шайки флешбекеров, и он уже начал было торговаться с Хаджи. Но тут мрачный верблюжатник, бросив взгляд на мини-беспилотники и четырех черных рыцарей городской полиции, совершавших обход лотков, неожиданно и раздраженно прогнал Коина. Тот пожал плечами и расхлябанной походкой пошел прочь, но когда Вэл догнал его у стола с играми, по лицу Коина гуляла улыбка. «Этот гнойный пидор всучил мне вот что, Вэл!» Коин показал ему крохотную зеленую карточку с адресом. Вэл знал, что эта улица тоже проходит под заброшенной бетонкой. На карточке было написано карандашом «2400». «Ночной рынок», – прошептал Коин, – «завтра вечером. Этот верблюжатник продаст мне 3 из тех офигенных уаошников, а найдутся деньги и больше, и к понедельнику мы будем готовы. Ты точно не хочешь мини-автомата?» Вэл покачал головой. «Мне нравится берета». Коин ухмыльнулся и ущипнул его за руку как раз в тот момент, когда появились другие ребята. «Слушай, БК, я видел, как тебя попер прочь этот хрен», – прокричал Костолом. «Когда нас услышат, когда мы укокошим епошу...» С этим последним звуком из здоровенного слюнявого парня вышел воздух. Коин с силой сунул ему кулаком в живот, совсем не по-дружески, потом еще раз. Костолом согнулся, как мешок с бельем. Остальные ребята чуть отступили, и Коин на мгновение показал пальцем вверх на беспилотники. Один из облаченных в бронеодежду призраков полицейских повернулся, услышав, как Костолом грохнулся наземь, и сказал что-то в микрофон шлема. Трое его товарищей тут же развернулись в сторону Коина, совершая плавные тягучие движения, точно робота из научно-фантастического фильма. Щитки на шлемах опустились, копы разглядывали увеличенную картинку происходящего. Ухмыляясь во весь рот, Коин показал полицейским пустые ладони, затем протянул руку, помогая встать Костолому. Вэл глупо засмеялся, так, словно это была игра, и несколько ребят поумнее последовали его примеру. Костолом, нахмурившись, поднялся. Его нижняя губа была вытянута, как у обиженного 4-летнего ребенка. Коин направился к ближайшему спуску, обняв Костолома за плечи. Кучка жопоголовых недорослей ищут с утра приключений на рынке для взрослых, только и всего. Они оказались в 3 кварталах от рынка среди пахнущей плесенью темноты под наклонившимся провисшим участком десятки. Здесь можно было не бояться ушей и глаз тех, кто ходит по земле или парит в небе. Коин снова ударил Костолома, на сей раз прямо в лицо. Вэл услышал, как лязгнули зубы. Он бесстрастно смотрел, как грузный, жирный, глупый парень опять валится на землю. «Безмозглая скотина!» – прорычал Коин, стоя над поверженным Костоломом с широко расставленными ногами. «Ты, безмозглый сучий потрох, гребаная сволочь, думаешь, это тебе игрушки, мудак ты херов? Не понимаешь, что из-за тебя нас всех могут прикончить? Отправят к херам собачьим на этот гребаный стадион, и мы будем гнить там до конца дней. Хочешь, чтобы тебя весь остаток жизни трахали в жопу киллеры из латиновенигеров?» Коин резко обернулся к остальным, ко всем, кроме Вэлла, и Вэлл знал это, со все еще сжатыми кулаками и злобной гримасой на лице, и закричал: «Вы этого хотите, пидоры безмозглые? Если хотите, чтобы вас загребли в ДВБ и там запытали или просто замочили, ну и хер с вами, флаг вам в руки, но только без меня, а не то я сам это с вами сделаю, мудозвоны херовы!» Внезапно в правой руке Коина оказалась берета. Вспоминая об этом позднее, Вэлл понял, что никак не может восстановить в памяти то мгновение, когда Коин закинул руку назад и выхватил пистолет. Только что рука Коина была сжата в кулак, и вот уже черное дуло смерти двигается, нацеливаясь на каждого по очереди. Все, кроме Вэлла, принялись бормотать извинения, клясться, что они-то не лопухнутся, никогда не скажут ничего там, где их могут услышать. Даже Костолом стал рассыпаться в извинениях, выплевывая через распухшие губы осколки разбитых зубов и сгустки крови. Все говорили, кроме Вэлла. Коин навел беретту, ту самую беретту, которая должна была перейти к Вэллу прямо ему в лицо. «Ты понял меня, говноед, так и будешь молчать?» Уязвленный Вэлл смог только моргнуть и кивнуть. Он испытал странное чувство, увидев наведенный на него пистолет. Какую-то тяжесть в паху, словно его яйца хотели спрятаться внутри тела. Неожиданное желание укрыться за чьей-нибудь спиной, неважно чьей, хоть за своей. Потом он услышал собственный голос. «Ты пока что не сказал, как и где мы сможем убить епошку». Коин улыбнулся и, кивнув в ответ, сунул пистолет под футболку. Путин на ней теперь внимательно слушал и мрачно улыбался. Он жестом пригласил всех встать в кружок. Даже Костолом поднялся на колени и присоединился к остальным. «Не просто епошку», – прошептал Коин, – «самого Даити Амуру, калифорнийского советника». Кто-то присвистнул. Костолом тоже было попытался, но только сморщился и осторожно приложил пальцы к разбитым губам и сломанным зубам. «Заткнитесь все», – приказал Коин. Все замолчали. В пятницу вечером будет крупное мероприятие – перепосвящение Диснеевского центра исполнительских искусств на Гранд-авеню. Придут все, включая мэра Латина, но о появлении советника Амуры знает только самая верхушка – и мы. Он прибудет вместе с кортежем из зеленой зоны Гетти-Касла. Я точно знаю, когда он приедет, с точностью до секунды. Знаю, куда подъедет бронированный лимузин, с какой стороны выйдет Амура, где будут его телохранители. «Но как?» пропищал был один джин, но замолчал, получив шлепок от Тухи или кого-то другого. Вэлл, все еще пунцовый от злости и смущения, понял. У Коина было столько денег, потому что его разведенная мать работала в городских структурах, постоянно поддерживая связь с офисом советника, в департаменте транспорта. «А мы будем поджидать его там», – заключил Коин, обводя взглядом одно лицо за другим. Джинди покачал головой. «Я видел такие штуки по телеку БК. Нет, я ничего такого, но я просто... Ну, типа, нас и на 10 кварталов не подпустят к этому дворцу исполнительских искусств и к тому, что там будет. В особенности, если приедет советник. Это все равно, что приезд папы римского, и... Одного папу не так давно убили», — оборвал его Коин. Джинди кивнул, тряхнул головой, снова подхватил нить своей мысли. «Не, я хотел сказать, ну, ты знаешь, там будут полицейские штата и эти, ну, как их там, федеральные?» «Из нацбезопасности», — уточнил мрачный Сули. «Да, но я не о них», — сказал Джинди, — «я о других имел в виду, ну, эти федеральные». «Служба безопасности государственного департамента», — произнес Коин, демонстрируя всем меру своего терпения. «Да, но не только они, еще и личная охрана епошки», — сказал Джинди и как-то съежился. «Картина впечатляющая, вот только парнишка далеко не впечатляет», — подумал Вэлл. Вэлл заговорил и сам удивился, как спокойно, даже уверенно звучал его голос, хотя он чуть не обосрался от страха минуту назад под дулом беретты. Джин хочет сказать, что мы не сможем подойти близко, а если и подойдем, то не сможем убить Амуру и остаться в живых. Нас застрелит его охрана. Даже если нам удастся подобраться поближе, убить советника и самим остаться в живых, мы все равно не уйдем. Весь город поставит на уши. Наши физиономии покажут по всем каналам, а мы и на полквартала не успеем отойти. Нет, мы не успеем. Вэл понимал, что концовка получилась скомканной, но что сказано, то сказано, решил он, и скрестил руки на груди. Коин улыбнулся. «Ты абсолютно прав, старина, кроме одного – коллекторы. Я знаю коллекторную систему. Я знаю, как пробраться туда, где ждать, из какого коллектора стрелять, через какой уходить». Тухи скорчил гримасу. «Забудь об этом, я не стану ползти весь в говне, чтобы кого-то убивать». Коин закатил глаза. «Не канализационные коллекторы, идиот, ливневки, по которым сливается вода во время грозы. Ливневки пронизывают весь город». Вэл вспомнил фильм 54-го года «Они» о гигантских муравьях. В финале агент ФБР Джеймс Арнес со своим напарником, как его там, преследовали муравьев на ревущих армейских джипах и грузовиках по гулким подземным коридорам ливневки, которые выходили в обычно сухую Лос-Анджелес-Ривер. Отец Вэлла по какой-то дурацкой причине любил это кино. Возможно, потому что мать Вэлла тоже его любила. И в детстве Вэлл тоже любил смотреть вместе с родителями этот идиотский, плоский, черно-белый фильм. Маленькая комната в маленьком доме, запах попкорна, тесный пружинный диван. Он стряхнул с себя воспоминания, живые, как во флешбэк-сеансе, но лишь потому, что он часто флешбэчил на эти моменты, и сказал: «Нет, Коин, нет. Городские службы безопасности и охраны эпошки тоже прекрасно знают о ливневках. Я читал, что если кто-нибудь вроде советника появляется на публике, они заваривают крыши люков вокруг на целую милю». Вэл видел ухмылку Коина, но все равно продолжал. «Не только круглые крышки канализационных люков, о которых говорил Тухи, но и входы в ливневку заваривают наглухо или еще как-то перекрывают». Ухмылка не сходила с самодовольного лица Коина, и Вэл замолчал. Он вдруг понял, что его руки все еще сложены на груди. Нет, он не купится на эту Коинову херню, и ему не понравилось нацеленное на него дуло заряженного пистолета. Этого он никогда не забудет. Словно чувствуя враждебность Вэлла, главарь маленькой банды флешбекеров положил руку ему на плечо. Голос Коина звучал мягко, убедительно. «Ты совершенно прав, Валерино. Службы безопасности города и Газдепа, ДВБ и ниндзя из личной охраны Амуры позаботятся о том, чтобы окна во всех окрестных зданиях из-за угрозы снайперов были запечатаны. Все крыши проверены, все машины эвакуированы, все выходы из коллекторов, тех, по которым выносится говно Тухи, и тех, по которым сливается дождевая вода, заварены». Коин выждал несколько секунд, как истинный сын актера, переводя взгляд с одного товарища на другого. Даже Костолома с изуродованным лицом не пропустил, а потом продолжил. «Но крышка люка ливневки рядом с диснеевским павильоном уже заварена, несколько лет как. И все интернет-сайты утверждают, что она заварена, но на самом деле это не так. Это старая ржавая крышка из двух панелей, а за ней стальная решетка. Мы можем заранее разрезать решетку и...» Коин снова оглядел лица, затягивая паузу. «И у меня есть ключ от этой долбанной крышки». Шестеро из семи ребят принялись гоготать и толкать друг друга. «Они нас и не увидят», — добавил Коин. «Мы пристрелим этого VIP-епошку из люка, скосим его как травинку, потом слиняем, а охрана и глазом моргнуть не успеет, и мы запрем за собой эти железные панели. Когда они спустятся в ливневку, мы уже будем в миле от того места, свалим по этому лабиринту старых коллекторов, выберемся на улицу и смешаемся с толпой. Я даже знаю, где бросить пистолеты, так чтобы их никогда не нашли». Ребята прекратили гоготать и толкаться, все принялись переглядываться, даже Костолом перестал вытирать свой разбитый рот. «Нифига себе!» – прошептал наконец Вэл. «Это может получиться! Нифига себе!» «Мы потом 100 лет будем флешбэчить на это!» – сказал Коин. «Нифига себе!» – повторил Вэл. «Нифига себе и аминь!» – заключил Коин, благословляя всех перстами, будто новый папа, занявший место убитого. «Юродиви!» – сказал по-русски, натянуто улыбаясь, самодовольный Владимир Владимирович Путин, лицо которого занимало всю футболку. «Вы все юродивиеи».